Махнув хвостом, я отменил слияние с феями, давая мане восстановиться в пути, и полез в статус, подсчитывая добычу. 23 550 условных единиц. И еще полсотни упадет за босса огромного пещерного медведя 6 уровня. Итого будет 23 600. И это за 250 чистых грин-часов, которые вылились всего в 2,5 часа реального времени, да плюс 50 часов отдыха в данжах и 3 часа чаепитий в реале. В общем, 2 недели в ускорении и почти весь день в реале. Текущий заход будет нашим последним за этот рейд, ибо никаких моральных сил уже не осталось. «После этого босса закругляемся», — сообщил я, разрывая усталую тишину. «И завтра отдыхаем. Итак, план перевыполнили на неделю вперед. Зато потом эту самую неделю будем кайфовать», — протянула Шира, сидя на моем плече и покачивая ножками. «А может, еще немножко», — осторожно уточнила Кура. «Это усталость, тяжесть в теле, опустошенность разума, ощущение подбирающегося безумия. Мха, аха, мммм, эй, черная», — заволновалась ее близняшка. «Ты там что, конч?» Мастер, оказавшаяся рядом с Акио, схватила обеих фей в одним движением, кинула их куда-то в кусты. «Эта слуга считает, что мастеру не еще рано смотреть на такое. Знаешь, тут я с тобой согласен», — устало потер переносицу, мысленно матеря тараканов в головах окружающих меня разумных. «Мастер, эта слуга сама справится с медведем», — шагнувшая вплотную к ее осторожно погладила меня по лисьим ушкам. «Ахира может отдохнуть». «Нет, я тебя хотя бы подстрахую», — упрямо покачал головой, зажигая на хвосте зеленое пламя. «Пошли, Шира, тащи сюда свою сестру, как у нее голова прочистится, а мы пока без вас справимся». «Угу», — из кустов как раз показалась белая фея, буксирующая по воздуху тушку Кура, пребывающую в полнейшей нирване. «На ближайшие полчаса она все равно не боец, так что развлекайся, пацан. Эх, был бы постарше». Я предпочел сделать вид, что последнюю часть не услышал. Отойдя от фей буквально на полсотни метров, мы увидели кучу сухих веток, в беспорядке сваленных меж деревьев. Кио встала в стойку между мной и берлогой, а я взмахом хвоста послал туда шарик зеленого огня. Вспышки и небольшого взрыва, который был не сильнее петарды, хватило, чтобы выманить зверя. С ревом огромный медведь разметал ветки и землю, и тут же получил еще 2 шара огня по морде. Ничего особо серьезного, силы моего пламени сейчас хватает максимум, чтобы сжечь шерсть и оставить средний ожог на коже. Но учитывая, что на морде глаза, которые всегда являются наиболее уязвимым местом, а с помощью подпитки маны я могу удерживать пламя горящим очень и очень долго. В общем, неприятные ощущения и слепота мишки были гарантированы. Взревев, монстр встал на задние лапы и замотал объятой пламеней головой, силясь встряхнуть огонь. Естественно, это у него не получилось, зато дало Кио отличную возможность для атаки. Резко сблизившись с боссом, она сделала 5 быстрых ударов ладошками по брюху медведя. Как я недавно узнал, сестренка такими почти ласковыми касаниями просто разрывает внутренности противника в кашу. Это не было тем, чему она могла кого-то обучить. Это просто было часть ее навыка мастера боевых искусств, мягкий стиль, завязанный на толчки и удары по внутренностям в обход мышц и костей. Был еще жесткий стиль, но он подрубался во время берсы и был направлен уже на выбросы разрушительной энергии во время ударов. Впрочем, Кио могла и безо всяких ухищрений выбить мозги чисто за счет физических характеристик. Мишка слепо замахал лапами, меся воздух на том месте, где мгновение назад была Кио. А сама сестренка уже оказалась у него за спиной, нанося 2 удара ладонями в район копчика. Судя по яростному реву боли, бедному Потапычу только что взорвали почки или кишечник. Вот только реветь ему долго не пришлось. Пара шариков зеленого огня залетели в распахнутую пасть, и глотка зверя осветилась всполохами пламени изнутри. Еще пара таких атак, когда я отвлекал ослепленного Мишутку, а Кио планомерно превращала его внутренности в кашу, и босс с тихим рыком упал на землю, начав постепенно распадаться на синюю энергию. «Мда», — дернул я лисьим ухом и почесал ухо человеческое. А в первый раз эта туша чуть не порвала сестренку. «Мастер преувеличивает», — поджала губки Кио. «Эта слуга получила только пару царапин». «Ох», — простонала севшая на мое плечо Кура. «Мне бы такие царапины. От горла до паха. Ну да, Неприятная была картина, но целебная мазь из магазина, хорошо хоть стоила она копейки, и прочный организм полувампира справились с ранением буквально за пару часов. «Только не начинай снова», — закатила глаза Шира. «Пацан, валим уже домой, а то еще пару заходов и у нее окончательно крыша потечет. И не только крыша, уже и...» Мечтательно протянула черная фея. «Мне осталось лишь сделать межмировый жест рука-лицо и скомандовать выход из данжа. Мы вернулись, устало произношу, оказавшись у зеркала под тем самым золотистым деревом во внутреннем дворике. С возвращением, поприветствовала нас Кирина, сидевшая на лавочке с книгой. Как успехи? Относительно неплохо», — ответил я, провожая взглядом Шира, которая опять транспортировала свою сестру в сторону ближайшей душевой. «Сейчас перекусим, а там и подведем итоги. Кио, организуешь?» «Уже, мастер, из нас всех только сестренка была относительно бодрой. Накрыли прямо во внутреннем дворике, на газоне. После быстрого, но плотного перекуса из теплых роллов и зеленого чая, я блаженно вытянулся на травке, положив голову на колени Киохиме. «Значит так, девочки, считаем. Мы набрали 23 600 единиц благодати за сегодняшний гринд. Плюс за первое прохождение странного леса Гея еще накинула 1200 единиц благодати, из которых 200 ушли на целебную мазь по полтиннику за флакон и 2 свитка. Прививка рандомного гена из ов спящих. Для поднятия меня и 3 слуг на 10 уровень нужно 14 000 единиц. То есть после этого остается 10 000 с хвостиком. Хватит либо на учебник для меня, либо на свиток случайного призыва, либо можно отложить эту радость для подъема Кирина на 10 уровень после заключения контракта. Кстати, с 10 уровня количество единиц для подъема увеличивается на порядок, и до 11 уровня следует накопить уже 10 000 очков, а потом 11 000, 12, а там и 25, 50 000, 100 000. Ну, если таким же темпом, то 50 000 вы сможете набрать за 2 суток, неуверенно предположила Кирина. «Угу», — грустно кивнул я, — «и свихнемся в процессе». «Нет уж, дорогая, я больше такой марафон устраивать не собираюсь. Максимум 10 заходов за раз – это безопасный лимит для моей психики. В единичках благодати это получается примерно 5 000. Для того, чтобы преодолеть в будущем, например, 50 уровень, нам нужно будет гриндить по 10 дней на одного члена отряда. А таких сейчас уже 4, да ты скоро будешь 5-й. Это 50 дней фарма только для текущего состава, а там с каждым уровнем количество требуемых очков будет только повышаться, как и опасность существ, против которых нас будет ставить Гея. Мда, удивлюсь, если к концу периода покровительства мы будем выше того самого 50 уровня. Я хочу заключить контракт завтра, — прервал меня уверенный голос Кири. Нет смысла ждать 2 недели, а как же притирка и прочее? — криво улыбнулся я, потому как на искреннюю улыбу сил уже не оставалось. Обратной дороги не будет, пом. Ты сам-то веришь, что я могу отказать от такого шанса? — печально вздохнула девочка. Нет, честно признался я после небольшого раздумья. Так зачем тянуть время и рисковать лишний раз? — спросила Кирина. Завтра с утра, как отдохнете, проведешь повышение, после чего заключим контракт и пойдем официально оформлять смену фамилии. Я открыл рот, чтобы что-то возразить, но забыл, что подумал, еще подумал, после чего просто махнул рукой. Это твоя жизнь, Кири, так что делай, что хочешь. Вы поспали в своей кровати, все дебафы и усталость сняты, здоровье полностью восстановлено. Так, это все хорошо, вот только как я оказался в этой самой кровати? Не помню. А что помню? Ну, мы выбрались из зазеркалья, потом перекусили, потом я прилег. Потом подводил итог рейда. Потом мы с Кири наговорили. О чем? А, о том, что сегодня она заключит контракт. А дальше что? А дальше не помню. Кажется, я уснул. Угу. Замечательно. Теория вполне себе рабочая и много объясняет. Кроме одного. Кио, почему я голый? В том, что меня услышат, не сомневался ни секунды. И сестренка меня не разочаровала. М-мастер сам так пожелал. Раздалось из-под кровати, и через мгновение Киохиме уже нависла надо мной. Я буквально на рефлексах натянул тонкое одеялко до подбородка и перешел во вторую форме. Выпавший из-под одеялка хвостик сделал мах-мах, ушки сделали дерг-дерг, глазки хлоп-хлоп. А мозг Кио, судя по взгляду, словил синий экран. поняв, что натворил, поспешно вернул себе человеческий вид. Сестренка осторожно позвал Кио. «Дай одежку, пожалуйста». Киохими молча достала из шкафа стопку моей повседневной одежды и положила на стул рядом с кроватью. «А, можешь выйти», — попросил я, натягивая одеялко до самых глаз. «Я стесняюсь». Она все так же молча развернулась, открыла двери, вышла. «Сестренка, это шкаф». Пару секунд тишины, после чего из глубины одежного шкафа раздался приглушенный голос. «Эта слуга знает, этой слуге нужно немного побыть наедине со своими мыслями. Мда, ладно, одеваемся и валим. А в шкаф даже заглядывать не хочу, боюсь за свою психику и невинность». Через 5 минут я вышел из комнаты и направился на запах еды. Искомое обнаружилось через 3 двери, где была небольшая кухонька. У электроплиты на стульчике стояла Кирина и с сосредоточенным видом жарила омлет. Рядом в кастрюльке доходил до кондиции легкий соевый суп. «Доброе утро», — повернувшись, Кири скептически меня оглядела. «А где Кио? Она ушла тебя будить полчаса назад. Сидит в шкафу и думает о смысле бытия», — ответил я, разглядывая девочку. На ней была тонкая белая футболка, джинсовые шортики и полосатые гольфы. «Эх, тебе бы лет 10 накинуть. А сам-то?» — закатила она глаза и вернулась к готовке. «И потом, я еще вырасту. Во всех местах. Ну, надеюсь на это. И вообще, садись давай. А где 2 неугомонные мошки? Поинтересовался я, устраиваясь за столом. «В последний раз я их видела на своем одеяле», — ответила Кири. «Наверное, до сих пор дрыхнут. Замотались вы вчера». «Это еще мягко сказано», — вздохнул, припоминая тот кошмар. «Почти 2 недели субъективного времени бесконечных сражений с короткими перерывами на сон и еду. Бррррр. Нет, этот опыт я не скоро решусь повторить». «Уже прогресс», — заметила девочка, сосредоточенно раскладывая омлет по 3 тарелкам и поливая каким-то соусом. «Вчера ты заявлял, что вообще больше на такое не пойдешь. Если припрет, то еще и не так раскоричишься», — поморщился я, разливая чай. «Тебе с сахаром». «Кто же зеленый чай с сахаром пьет?» — спросила она, ставя на стол тарелки, но тут заметила, как я кидаю в свою кружку 2 кубика рафинада, и закатила глазки. «Извращенец». «Да пофиг», — пожал плечами и поинтересовался у потолка. «Сестренка, ты с нами завтракать будешь?» А в ответ тишина. «Ну, видимо, еще не отошла. Что ты сделал с бедной девушкой, глупый лис?» — прищурилась Кири, садясь напротив. «Да ничего», — ответил я, пробуя суп. «Хаем, неплохо. Просто она застала меня голым во 2-й форме. После чего подала одежду и залезла в шкаф, отказавшись оттуда выходить. «У вас ни дня без странностей?» «Да», — выгнула бровку моя невеста. «У нас», — поправил я ее. «Привыкай, дорогая». «Вот именно об этом я и говорю», — вздохнула Кири, берясь за еду. «Приятного аппетита». «Уфу, пфифнафа», — кивнул я, уже с набитым ртом. «Прожуй сначала». Укоризненный взгляд разбился об мою счастливую физиономию. «Какие у нас на сегодня планы?» «Поднятие уровня», — ответил я, запивая омлет супом. «Потом тренировки по освоению новых возможностей и отдых. А еще у меня там 2 бонусных свитка валяются, с ними тоже нужно разобраться». «Мастер», — раздался от входа слабый голос Кио. Повернувшись, столкнулся с ее полным вселенской скорби взглядом. «Мастер, сестренка, ты как? Мир для этой слуги прежним уже не станет», — грустно вздохнула она, проходя к столу и садясь чуть в стороне от меня. «Да, не станет. Так, нет, я ничего не хочу знать». Даев открыл статус и повысил нам 4 уровня до 10-го. Ушло ровно 14 тысяч. Немного почесав репу, мысленно распланировал распределение свободных очков так, чтобы довести силу и ловкость до 40 пунктов, потом 10-ку забросил в разум и оставшуюся 6-ку в дух. После чего начал по 1 очку пополнять характеристики согласно плану примерно раз в 5 минут. Уйдет 4 часа, зато без боли от резкой перестройки организма и энергетического тела. А еще полюбовался на немного выросшие навыки. Правда, новых там так и не появилось, что жаль. Видимо, что-то я делаю не так. Но все равно неплохо подросли магические круги, контроль маны и, особенно, лисье пламя. Хотя последнее неудивительно, я активно использовал его наравне с конструктами. А еще меня порадовало вот такое сообщение. Достигнут 10 уровень. Выберите новый талант класса. Координатор, позволяет устанавливать мысли-связь с призванными слугами и контракторами. Повторный призыв позволяет мгновенно призвать к себе слуг, где бы они ни находились. Обнуление позволяет провести мощный, от 50 запаса мастера, впрыск маны в слугу при физическом контакте, который полностью исцеляет слугу и сбрасывает все эффекты. Ох-хо-хо, все такое вкусное. Гея, что же ты со мной делаешь? За что такие муки выбора? А будет ли еще такой? А, да, будет, вон подсказка выскочила. Говорит, что каждые 10 уровней доступен выбор классовых талантов. При этом их всегда 3 и вместо выбранного в прошлый раз появляется один новый. Ну тогда берем обнуление, без мысли связи и призыва слуги в экстренной ситуации мы как-нибудь проживем. А вот возможность одним касанием полностью исцелить и скинуть со слуги все дебафы много стоит. Главное, чтоб маны хватало. Разобравшись с этими вопросами, глянул, что там у Кио и Фей. У сестренки 45 свободных очков равномерно размазались по силе, ловкости и выносливости, а оставшиеся 5 добили до 20-ки разум и дух. Ну и новый талант появился. Под стать берсерку. Такой и саму Кио убить отдачей может. Сокрушающий удар, выходя на пик ярости, эта слуга способна нанести удар, выходящий далеко за пределы ее физического лимита. Усиливает физические характеристики во время исполнения удара Ха-3, возвращает слуге 50 от нанесенного урона. Ну а у Шира и Кура все было почти одинаково, близняшки, что еще тут скажешь. Характеристики распределились по 5 в силу и ловкость, десятка в выносливости, по 15 в разум и дух. А вот классовые таланты оказались аналогами по сути, но различались по специализации. Двойной щит дает возможность вызывать дополнительный щит-конструкт. Расход маны увеличен на 50. Двойной клинок дает возможность вызывать дополнительный кинжал-конструкт. Расход маны увеличен на 50. Все, откинулся на спинку стула с довольной улыбкой, чувствуя, как по телу пробегают легкие судороги от постепенно поднятия характеристик. С нашими уровнями и талантами разобрались. Сейчас заключим контракт, повысим тебе уровни, потом разберемся с бонусными свитками и можно будет немного потренироваться. Перед тренировками нужно сходить сменить фамилию, упрямо напомнила Кирина. Да-да, устало махнул рукой. Сходим. Это ведь в дадзё мей топать. Потому что нам без родителей вряд ли дадут такое сделать. Ох, не хочу я встречаться сейчас с Мию. Деда будет достаточно, слабо улыбнулась Кири, явно поняв ход моих мыслей. Имя. Хира Арисова. Возраст. 6 лет. ДР. 1 июня. Пол. Мужской. У. Е. 10600. Уровень. 10 плюс 5. Класс. Мастер слуг. Подкласс. Характеристики. Сила. 40 плюс 20. Ловкость. 40 плюс 14. Выносливость. 40. Разум. 55 плюс 10. Дух. 46 плюс 6. Со. 0. Гены. Кицуне. Таланты. Герой Геи. Инвентарь. Искаженный призыв. Сейчас что-то будет. Няшка. Призыв. Усиление. Лицедей. Вторая форма, лисий огонь, лисья жадность, обнуление. Особые навыки, магические круги, 5 ур, плюс 2, магические руны, 1 ур, управление маной, 8 ур, плюс 4, контроль лисьего пламени, 10 ур, плюс 5, имя, Киохими Арисова, самопровозглашенная, возраст, 18 лет, ей всегда 18, пол, женский, уровень, 10, класс, слуга-берсерк, подкласс. Домохозяйка, мировоззрение, добропорядочно злой, характеристики, сила, 80 плюс 15, ловкость, 80 плюс 15, выносливость, 65 плюс 15, разум, 20 плюс 2, дух, 20 плюс 3, со, 0, гены, зашики вараши, вампир, таланты, дух места, поместье Арисова, ярость берсерка, яндире, абсолютная преданность, Хира Арисова, неполная жажда крови, сокрушающий удар, особые навыки, сталкер 10 ур плюс 9, домашнее хозяйство 8 ур, плюс 7, мастер би 14 ур, плюс 13, имя, Шира Шинанана, возраст, 24 года, пол, женский, уровень, 10 плюс 5, класс, живой меч, подкласс, злое добро, мировоззрение, хаотично доброе, характеристики, сила, 10 плюс 5, ловкость. 40 плюс 5, выносливость, 20 плюс 10, разум, 55 плюс 15, дух, 52 плюс 15, Со. 0. Гены. Фея. Таланты. Клинок марионетка. Садизм. Абсолютная преданность. Двойной клинок. Особые навыки. Владение мечом 16 ур плюс 10. Полет 14 ур. Плюс 9. Имя. Курашинанана. Возраст. 24 года. Пол. Женский. Уровень. 10 плюс 5. Класс. Живой щит. Подкласс. Доброе зло. Мировоззрение. Хаотично доброе. Характеристики. Сила. 10 плюс 5. Ловкость. 40 плюс 5. Выносливость. 20 плюс 10. Разум. 55 плюс 15. Дух. 52 плюс 15. Со. 0. Гены. Фея. Таланты. Щит-марионетка. Мазохизм. Абсолютная преданность. Двойной щит. Особые навыки. Владение щитом 16 ур плюс 10. Полет 14 ур. Плюс 9. Глава 12. Внимание! Ты заключил контракт с Кирина Мей. Истинное имя. Скрыто. Анализ физического состояния. Анализ духовного состояния. Анализ генетической линии. Генерация статуса. Готово. Выберите класс. Готово. Продвижение уровня. Распределение характеристик. Выбор классового таланта. Готово. Имя. Кирина Арисова. Мей. Возраст. 6 лет. ДР. 20 июля. Пол. Женский. У. Е. 0. Уровень. 10. Класс. Дитя стужи. Подкласс. Домохозяйка. Характеристики. Сила. 22. Ловкость. 25. Выносливость. 23. Разум. 55. Дух. 50. Со. 0. Гены. Юки Анна. Неактивен. Таланты. Контрактор. Кровь семьи Мей. Ученик Би. Ледяной покров. Ледяной клон. Особые навыки. Управление льдом. 8 ур. Дитя стужи. Класс магических убийц, специализирующийся на ледяных техниках. Плюс 25 к прочности создаваемого льда. Плюс 25 к эффективности ледяных техник. Дает талант ледяной покров и открывает ветку ледяных техник. Ледяной покров позволяет создавать на теле защитный покров изо льда за счет резервирования 20-50 от объема маны. Ледяной клон создает управляемую ледяную марионетку, имеющую 50 от характеристик оригинала. Кровь семьи Мей, в тебе течет кровь одной из старых семей Кирю, специализирующихся на ледяных техниках. Плюс 25 к эффективности ледяных атак. Передается по наследству. Вот такое вот полотно я в итоге увидел после заключения контракта с Кирина. Как оказалось, статусы своих контракторов я могу просматривать точно так же, как и слуг. И меня из всего этого нагромождения заинтересовал один момент. Юки Анна, выгнув бровь, глядя на девочку. В семье есть легенда о том, что наши способности берут свое начало от нескольких йокаев этого вида, задумчиво глядя в кружку, ответила Кири. Принято считать, что это только легенда, связанная с семейной склонностью к контролю льда, но теперь у меня есть прямое подтверждение обратного. А как Миюта взбесится, не удержался я той ехидной лыбы. Это же в ней тоже есть такие гены. А еще на ум пришла интересная мысль касательно Сакуры. Кто она? А точнее, как именно вписывается в генетическую линию. Не может же девушка дать материал для другой девушки. Или может. А если нет, то зачем ее вообще пустили в семью? Насколько я успел понять, у местных есть небольшой пунктик относительно генетического материала, недаром же цветет и пахнет институт браков по расчету. Впрочем, это сейчас не так важно. Подвернется случай, узнаю, если нет, то и страдать не буду. Разобравшись и с этим вопросом, я вытащил из инвентаря два доставшихся мне бонусных свитка. Прививка рандомного гена, в свитке запечатан ритуал, который при активации прививает пользователю случайный ген. Зов спящих, в свитке запечатан ритуал, который при активации обращается к космологическим силам для создания верных помощников Цукамагами из вещей, заряда 3 из 3. Какое-то у них, очень уж размытое описание, подозрительно посмотрела Кири на старые желтые пергаменты, свернутые в трубочки и запечатанные серыми полосками ткани с красным сургучом. Я бы не рискнула, этой слуге тоже не кажется хорошей идеей использования подобных свитков, нахмурилась Кио. Хаем, в чем-то вы правы, честно признался я, но выбора у меня нет. Это почему же? Удивленно спросила Кири, наблюдая, как я беру в руки свиток с прививкой. В ответ я зачитал только что появившееся перед глазами сообщение. Просто сделай это. И подпись, Гея. Так что не думаю, что там будет что-то плохое, да и обижать богиню не хочется. Но все равно стрёмно. У этих свитков ритуалов действительно слишком размытые описания. Эх, ладно, не убьет же меня этими эффектами, в самом деле. А любую другую хрень можно будет нивелировать с помощью спецсредств из магазина. Видел я там несколько позиций с интересными одноразовыми артефактами за 20 тысяч. Под напряженными взглядами девушек ломаю сургуч. Свиток вспыхивает холодным синим пламенем, которое тут же втягивается в мою грудь, и ничего не происходит. Что-нибудь чувствуешь? Поинтересовалась Кирина. Абсолютно ничего, честно ответил я, открывая статус. ХМ. Имя, характеристики, гены. А, вот, ау, КХМ. Как интересно. Что? Одновременно выкрикнули две сгорающие от любопытства девушки. Ничего, улыбнулся я самой милой улыбкой, на которую только был способен. Еще и ушки с хвостиком выпустил, помахав последним в воздухе. Пока совсем ничего, а как только будет что-то, то вы сразу же и... Мастер, по слогам произнесла Кио довольно угрожающим тоном, наклонив вперед голову и сверкая на меня из-под челки алыми глазами. Дорогой, копируя ее тон, с холодом, который был вполне себе ощутим физически, в голосе произнесла Кири. Ась, склонил я голову на бок, включив блондинка мод и дернув большим лисьим ушком. Несколько секунд их угрожающие зырки бодались с моей милой улыбкой и хлопающими глазками. После чего взгляд сестренки начал постепенно съезжать на машущие из стороны в сторону хвостик, как и взгляд Кири. Но они держались, ежесекундно себя одергивая и продолжая сверлить меня строгими зенками. Ровно до того момента, когда я использовал свое новое секретное супероружие. Я выпустил второй хвост, Кья, Нья, и был мгновенно затискан. Но мой хитрый план удался, и эти женщины ничего не смогли из меня выпытать, муха-ха-ха, ай, эн, не надо так, ушки, жалобно произнес я, ощущая тонкие пальчики, мнущие мои бедные локаторы. А ты рассказывай, дорогой, мягко улыбнулась Кири, продолжая играться смехом в основании лисьих ушек. Нееет, почти простонал я, мастер такой мягкий. Блаженно промурлыкала Кио, посадив меня к себе на колени, сгребя сразу два хвоста и зарывшись в них лицом. «Мастер такой мягкий, так бы и съела, но нельзя, нет, нельзя, но такой мягкий. Пацан, что тут происходит?» Поинтересовалась залетевшая на кухню Шира. «О, мастер, такой милашка!» Списком спикировала мне на шевелюру черная фея, распластавшись между ушками. «Кура, и ты туда же?» Со вздохом спросил я. Он не хочет признаваться, какой ген дал ему бонусный свиток, сообщила Шира Кири, продолжая изучать пальчиками внутреннюю сторону моего уха. Мы с сестренкой его пытаем. Маастиейр. А вот Кио, кажется, уже напрочь забыла о первопричине происходящего. По-моему, это больше смахивает на изнасилование, хихикнула Шира. Мне вызвать полицию. Или сразу санитаров, а то нашу помешанную уже можно увозить. Очередной царящий дурдом в норму пришел только через четверть часа. И то после того, как я отключил форму кицуне и пообещал зачитать то, что мне там отсыпал рандомайзер имени Геи. Ну, давай, сверкая глазками потребовала Кири, садясь напротив. По-моему, мы на тебя плохо влияем, вздохнул я, подливая себе чая и беря печеньку. Кусь, хрум-хрум, эй, моя печенька, даже не надейся снова нас отвлечь, глупый лис. Пригрозила Кири отобранной печенюхой, и вазочку отодвинула. «Я уже изучила твои трюки. Ответишь на вопрос, получишь вкусняшку обратно, сестренка». Жалобный взгляд на Кио, но та лишь покачала головой. «Это слуга согласно с Неве, с Кирина», ответила она, отведя взгляд. «Мастер редко что-то скрывает. Это что-то опасное, так, ну, я бы не сказал, что опасное». Очередная попытка добраться до вазочки с печеньем была пресечена шлепком по руке. По крайней мере не для меня. Ладно, слушайте. Получен подкласс. Генократ, это существо способно поглощать чужие гены и усиливать себя за их счет. Получен ген кума, мифического паука-оборотня. Пользователь не является полноценным кума, но наследует часть их особенностей. Ген в процессе ступенчатой прививки. Плюс 5 к силе, ловкости и выносливости. Через 9 часов 35 минут. 5 к разуму и духу. Через 9 часов 35 минут. Талант хищный предельщик преобразует твое тело и психику, наделяя некоторыми паучьими чертами. Немного меняет строение челюсти, позволяя шире распахивать пасть, образует в небе клыки хелицера и ядовитые железы, через 13 дней, 23 часа, образует в центре ладони шелковые железы, через 6 дней, 23 часа, дает особый навык управления нитями, через 6 дней, 23 часа, усиливает влечение к сырому мясу, особенно человеческому, через 13 дней, 23 часа, усиливает влечение к связыванию жертвы, через 6 дней, 23 часа. Талант третья форма, у тебя есть форма полукума, в которой из спины отрастают 4 паучьих лапы, прорезаются 3 пары дополнительных глаз и сильно изменяется строение челюсти. Накладывает эффект жажды человеческой плоти. Накладывает эффект ловкость кума, плюс 20 к ловкости. Переключение формы происходит на физическом уровне и требует время на преобразование, 3 минуты. Возможно частичное преобразование. На 100 уровне форма получает прогресс до полноценной формы паука. Форма будет доступна по окончанию прививки гена. Доступно новое задание. Генократ. Твоя недокументированная особенность, прививка генов, дает возможность различными способами получать особенности и формы разных монстров и мифических существ. Но у нее есть предел. Достигни его. Прогресс. Собрано 2 из 8 генов. Награда. Плюс талант химера. Плюс талант десятая форма. И почему мастер не хотел нам этого говорить? Чуть наклонила к ее голову к плечу. Да для мастера это отличное усилие. Богиня была права. Сестренка, строго посмотрела на нее Кирина. Кума, это плотоядные монстры. А тут говорится о влиянии этого гена на психику. Мастер будет мастером, несмотря ни на что, спокойно ответила ее Киохими. Если захочется кого-нибудь съесть, то долг этой слуги будет в поиске достаточно питательной и симпатичной еды. А, кажется, подобный ответ немного шокировал мою маленькую невесту. Кири, вздохнул я, потерев висок. Я же тебе вчера говорил, что ты еще слишком плохо знаешь мою сестренку. Угу, кивнула Шира, грызущая мою надкусанную печеньку. Этой ненормальной абсолютно плевать на всех, кроме нее и мастера. Захоти он нас тут всех сейчас сожрать, она всего лишь спросит, под каким вином подавать мясо. Да еще и радоваться будет уменьшению конкуренток. Сестра, как ты можешь? Возразила ей сидящая у меня на плече Кура и с надеждой посмотрела на Кио. Это ведь неправда, так? Я где-то читала, что феи хорошо идут с кисло-сладким соусом, ответила ей сестренка с задумчивым взглядом. Мастер еще не хочет избавиться от своих наглых игрушек. Нет, пока их полезность сильно перевешивает вредность. Но у одной этот баланс подходит к опасной грани. Слышала, сеструха, оскалилась Шира. Ох, мастер правда хочет съесть это бесполезное тело. Заерзала Кура, мечтательно закатывая глаза. А если живьем? Или лучше запечь в духовке? Вот не знаю, вздохнула Кири, прикрывая глаза и массируя пальцами веки, смеяться мне сейчас или плакать. Как я уже говорил, делай что хочешь, развел я руками. Могу только пообещать, что девушек жрать не буду несмотря ни на что. Вам есть более интересное применение. Пацан, ты применял кус сначала отрасти, хихикнула Шира, на всякий случай отлетая подальше от достающей мухобойку Кио. Вот когда отращу, ты будешь единственный, на кого она не встанет, буркнул я. Оставлю старой девой в приказном порядке. Мастер осторожно подергала меня за ухо Кура. Это жестоко даже по отношению к моей непутевой сестре. Вынуждена согласиться, неожиданно заявила Кио. Лучше ее просто зажарить. Угу, кивнула Кири. Это у вас такая женская солидарность или клуб Кей? Фыркнул я и пояснил в ответ на их вопросительные взгляды. Киохими, Кура, Кирина, клуб Кей. Угу, согласилась Шира откуда-то из-под потолка. В таком случае, пацан, я требую пару самок на букву Ш для создания оппозиции и альтернативного гарема. Скорее клуба альтернативно одаренных, не удержался я, однако через мгновение забыл о Шира, увидев по-настоящему шокирующую картину. Кирина и Киохими пожали друг другу руки. «Это что?» – растерянно спросил я, поняв, что пропустил кое-что важное. Интуиция полностью со мной согласилась, осторожно лизнув затылок. «Это заговор», – коварно улыбнулась Кири. «Все ради мастера», – серьезно кивнула Кио. «Мда, хотя с другой стороны. А мне пофиг», – заявил я, утаскивая наконец вазочку с печеньками. «Кура, будешь?» «Да, мастер. Благодарю». Тут же с готовностью ответила черная фея и мы синхронно начали хомячить. Несмотря на приказной тон Геи, я решил, что с меня за одно утро хватит потрясений и отложил свиток с зовом на вечер. Следующий вечер, оправдавшись тем, что для оживления первые попавшиеся вещи не подойдут и нужно подобрать правильные предметы для получения правильных помощников, а не как у меня обычно бывает. Судя по тому, что никаких кар или новых сообщений не последовало, Гея задержку поняла и простила. Что же касается желания Кирина, то она его загадала сразу же, как получила статус контрактора. Думаю, это была одна из главных причин, из-за которой девочка так спешила и наплевала на приказ деда, главы семьи, между прочим. Хоть немного подумать о собственном счастье и сначала притереться ко мне. Отчасти я ее понимал и потому не противился такому решению. Действительно, мало ли что могло произойти за эти две недели, а гибель последних родственников из-за собственной нерешительности она могла и не вынести. И вот сейчас мы подходили к воротам Дадзёмей для того, чтобы сообщить сию радостную новость ее деду и мамам. Ну и Мию потроллить я тоже собирался, как и обещал. Вот только уже на подходе интуиция начала задумчиво полизывать мой затылок, заставив насторожиться. А уж когда мы увидели ворота семейного поместья, то ситуация с одной стороны прояснилась, а с другой, еще больше запуталась. Нет, к счастью, ничего кровавого не случилось, по крайней мере, на вид. Но вот частично перегороженная улица и тусующиеся у ворот боевитые дамочки в черных очках и строгих мужских костюмах наводили на ряд определенных выводов. Особенно их второй и третий уровень угрозы и принадлежность к разным семьям. «Кири», — сказал я, беря ее и к ее под локоток и слегка притормаживая. «Уверена, что нам стоит там сегодня показываться». «Уже не очень», — нахмурилась девочка. «Машины возле ворот. У них номера семей Йора и Инузу. Если влезем сейчас, то можем поломать деду всю игру». «Ну да», — согласился я. «Если бы мы были там нужны, старик бы уже предупредил. В общем, сейчас ровным шагом доходим до того перекрестка и поворачиваем. Сядем вон в том кафе, подождем пару часов. Если они не свалят, то вернемся домой». «Годится», — кивнула Кири. «Внимание охраны мы не привлекли, ну мало ли в воскресенье по городу гуляет молодых девушек с младшим братиком и сестрой, ну не тянет к ее на мамашу, сама как подросток выглядит. Зато вот стоило нам войти в кафе и сесть за столик, как пара официанток начали буквально виться вокруг, пока Кио с недовольно злобной моськой делала заказ. Правда, потом щебечущие девушки все-таки вежливо удалились, но я буквально спиной ощущал на себе их переполненные эмоциями взгляды. Как думаешь, дед их позвал или они сами приперлись? Поинтересовался у сидящей рядом Кири, которая задумчиво теребила в руках салфетку, уже покрывшуюся легким инеем. Кстати, в этот жаркий денек, а других в Кирю, кажется, и не бывает, от девочки веяло приятной прохладой. Если брать в расчет исключительно способности к сбору информации, то вероятности обоих событий примерно равные, ответила Кирина. Наблюдатели, а я уверена, что они есть, вполне могли сообщить о моем вчерашнем переезде в твое поместье. Подробности они узнать никак не могли, но самого факта моей ночевки в подобном месте уже достаточно для определенных выводов. Стоп. Я ухватился за одну мысль. Наблюдатели. А сейчас они могли нас отследить. Ну, мы не особо скрывались, выходя из поместья, вздохнула Кири. Угу, кивнув, я прикинул варианты. То есть, если Йора приперлись сами, то мы вполне можем ожидать гостей прямо сюда. Получается, что так, помрачнела моя невеста. Но, они уже тут, перебила ее Кио. Сидели мы в дальнем углу зала, за столиками с двумя диванчиками. Кири и я сели рядышком спинами ко входу, а Киёхими напротив, следя за обстановкой. Так что она-то первой и заметила вошедшую в кафе колоритную парочку. Обе красноволосые и красноглазые, с красивыми аристократическими лицами и явно не дешевой одеждой. Старшая девушка выглядела лет на 25-30, имела отличную фигуру песочных часов, большую, даже огромную, грудь, длинные свободно распущенные волосы и алый маникюр с золотистым узором. Легкое черное платье с глубоким декольте и свободной юбкой, заканчивающейся чуть выше колена. На ножках были тонкие черные чулки и легкие бордовые туфельки на шпильках. Дополняли картину черная шляпка с алым пером и золотистым узором и такой же цветовой гаммы маленькая кожаная сумочка на серебристой цепочке вместо ремешка. Хаупьера, алый феникс, уровень угрозы, 5, мифический. гласила надпись над ней. Младшая же девушка была мне уже известна, Хикариора, ученица 4 класса нашей младшей школы, президент студсовета и просто маленькая няшка. А еще алая роза клана Йора. Образ ее сейчас не слишком отличался от того, что я наблюдал в школе в свой первый учебный день. Строгие овальные очки, заплетенные в две тугие косички волосы, серьезное и собранное личико, а также подчеркнуто строгое, ну а какое еще может быть у 10-летней девочки? Длинное белое платье с коричневым кардиганом. Заметив нашу компанию, Хоуп хищно оскалилась и как ледокол направилась прямо к этому столику, напрочь игнорируя вопросы официанток и удивленные взгляды немногочисленных посетителей. Хикари, печально вздохнув, потянулась за ней. Кирина Мей, Хира и Киёхими Арисова. Встав рядом со столом, громко заявила Хоуп, скрестив руки под шикарной грудью, отчего та казалась еще больше, хотя куда уж дальше, и расставив ноги по ширине плеч. «Вообще-то, я уже практически Арисова», — спокойно ответила ей Кири. «Мастер, мне». Начало было Киё, приподнимаясь, но я успел ее перебить. «Сестренка, пока все нормально», — улыбнулся своей слуге. «Так что, пожалуйся, присядь». Киё несколько секунд колебалась, но все же села обратно. «Хорошая дрессировка», — широко улыбнулась Хоуп. «И собачка отличная. Одной этой фразой ты убила всякое мое уважение к роду Йора», — мило улыбнулся я в ответ. «Как и желание общаться. Дерзишь, мелкий», — улыбка этой девицы перешла в оскал. «Дерзость — это хорошо, особенно когда она подтверждена силой. Это не дерзость, а элементарная вежливость», — пожал я плечами, вставая из-за стола. «Девочки, идем домой». Вот только отпускать меня это особо явно не собиралась, не раньше, чем я получу ответы на свои вопросы, заявила она, перегородив узкий проход между столиками. За моей спиной послышался скрип зубов и почти змеиное шипение, но Киё все же не сорвалась в бой без команды. Хм, в прямом столкновении нам ее не победить, но и она, как боец мифического порядка, не будет устраивать драку в городе посреди белого дня. Значит, нужно просто ввести в ступор и свалить. Шажок вперед, почти вплотную к слегка напрягшейся девушке. Задираю голову вверх, ловя ей взгляд. Выпускаю ушки и оба хвоста. Хвостики застенчиво машут, ушки печально опущены, ручки прижат к груди, плачущий взгляд с редкими слезками. Максимальная няшность. «Тетенька, почему ты на нас так злишься?» И жалобный голосок. Прямое попадание. Пробитие. Двойной крит. «Няшалити». «Ня-ха-ха-ха, тетенька». Полный ступор и пустой взгляд. Как, впрочем, и у всех окружающих. Я сотворила чудовище, появилось у меня перед глазами странное сообщение от Геи. Неправда. Ну, разве что чуть-чуть. Быстро разворачиваюсь, закидываю на плечо остолбеневшую Кирина, хватаю за руку Киё и, аккуратно подвинув Хоуп, покидаю кафе. А теперь ходу. Потому что долго эффект не продержится, а повторно это уже настолько хорошо не сработает. Через 5 минут в покинутом кафе. «Мама, да приди ты уже в себя!» Красноволосая девочка, отчаявшись достучаться до стоящей столбом красавицы, взяла со одного из столов графин и со всего маха плеснула литр ледяной воды прямо ей в лицо. Вода с шипением превратилась в пар, так и не коснувшись кожи девушки, но это все же привело ее в сознание, относительное, ранее пустой взгляд наполнился некой осознанностью и остановился на девочке, которая нервно вздрогнула и сделала шаг назад. «Доченька», лицо женщины исказил хорошо знакомый хикари-хищный оскал, который сейчас был дополнен каким-то маньячно-лихорадочным огнем, разгорающимся в глубине ее зрачков, и это не образ речи, они реально начали светиться. «Я нашла тебе мужа, мама, мне еще рано», испуганно пискнула девочка, делая еще один шажок от своей рехнувшейся родительницы. «Да», та склонила голову на бок и, пару секунд подумав, вновь встала в свою привычную горделивую позу, скрестив руки под двумя главными аргументами любых переговоров. «Да, точно. Зачем тебе такой муж? Точно, точно. О чем я только думаю». Уф, облегченно выдохнула Хикари. Не то, чтобы она была против замужества, особенно с такой конкуренцией, но не за первого же встречного, который еще и младше нее на 4 года. Он будет твоим новым папой. Я, гений. Муха-ха-ха. Глаз девочки непроизвольно дернулся, а в голове забилась только одна паническая мысль. Моя мама поломалась. Уф, кажется, оторвались, выдохнул я, останавливаясь у ворот поместья. «Угу», кивнула Кири. «Может быть, теперь ты поставишь меня на землю?» «Я, конечно, мечтала иногда, чтобы меня муж на руках носил, но как принцессу, а не мешок картошки». «Ну да, всю дорогу она провела на моем плече попой вперед и периодически постукивая кулачками по спине». «Ладно, ладно, обещаю, к алтарю тебя понесу на руках», с самым серьезным видом ответил ей, ставя ногами на землю. «А, мастер», осторожно подергала меня за рукав Кио. «А меня? И сестренку тоже, отказать», глядя в эти преданные и полные надежды глаза, у меня не получилось. «Черт, кажется, я попался на собственное оружие». В поместье ничего не изменилось. Фей доложили об отсутствии каких-либо происшествий, а Кио не заметила никаких нарушений на территории и в самом особняке. Время было послеобеденное, мы так и не получили свои заказы в том кафе и потому решили снова устроиться в какой-нибудь из кухонь, где просто проболтали ни о чем, обсуждать произошедшее у меня не было никакого желания, а девушки не настаивали. Разве что после перекуса Кири позвонила деду и перебросилась с ним парой фраз, из которых стало понятно, что переговоры с Йоро до сих пор идут и движутся в каком-то непонятном для Гинта направлении. Но вроде бы явных проблем нет и настаивать на женитьбы Кирина и Сидзиёра они не спешат. Ну а весь вечер мы потратили на тренировки и освоение новых талантов. 8 июня 2015 года, понедельник. Утро началось довольно, необычно. «Дорогой, просыпайся», — голос Кири и прохладный поцелуй в щечку. «А это было довольно смело», — сказал я, открывая глаза и видя серьезную, но чуть покрасневшую мордашку девочки, стоявшей в пижаме рядом с моей кроватью. «Вот только не рановато ли для такого?» «Нормально», — кивнула она. «Учитывая будущую конкуренцию, нужно пользоваться преимуществом более раннего знакомства. А как тебя Кио пропустила?» — поинтересовался я, садясь на кровати и зевая. «Мы договорились», — отвела Кири взгляд, изучая обстановку моей комнаты. «Клуб Кей, помнишь? Завтра очередь Кура, а потом снова сестренки. И не смотри на меня так. Даже Кио со своим помешательством прекрасно понимает, что не будет единственной. Хотя ей и очень хочется. Так что она заключила с нами союз и мы будем втроем, как старшие представительницы семьи Арисова, террорить новых претенденток». Хлоп. Это моя ладонь встретилась с лицом. Если это шутка, то плохая. Тем более, что много претенденток не ожидается. Максимум еще парочка, а то больше моя психика не выдержит. «Это ты так думаешь, дорогой?» – тихонько посмеялась она. «С таким, кахаем, миленьким видом мимо тебя не пройдет ни одна адекватная женщина, и вскоре на территории поместья ожидаются каждодневные кошачьи драки. Да и слуги, твоя основная специализация, тоже почему-то получаются исключительно женщинами. Ладно, оставим этот вопрос на более позднее время. Пока просто прими, смирись и иди умываться. Нам в школу нужно». «Угу, в первый класс со своей невестой-сожительницей», вздохнул я, осознавая абсурдность и некоторую пикантность ситуации. «Только в классе такого не ляпни, закати глазки Кирина», выходя из комнаты. «Нашим маленьким сплетницам и так хватает информации для чириканья на годы вперед». Ну а дальше было все почти как обычно. Одеться, позавтракать, собраться и выйти в школу. «Мама, я снова первоклашка в волшебном мире, полном сильных и независимых женщин. Только меня это почему-то немного пугает». До школы добрались в сопровождении Кио без неожиданностей. Первые уроки тоже прошли тихо и мирно. Зато перед самым звонком на большую перемену меня ждал сюрприз в виде объявления по школьному радио. «Хира Арисова, 1 Б-класс. Зайдите в комнату студсовета». «Ну, приплыли», – пробормотал я. Как только прозвенел звонок, тут же рванул к парте Кири и под ошарашенные взгляды одноклассниц буквально поволок ее в коридор. «Да не тяни так», – прошипела она. «Люди смотрят». «Плевать на карапузов», – раздраженно фыркнул я. «Как думаешь, что Йора от меня надо? И почему вызвали именно в студсовет, а не прислали официальную делегацию в поместье?» «Угу, на территорию под прямой защитой Геи и мощной зашики Вараши», – скептически фыркнула Кири. «Хотя в чем-то ты прав. Проще было организовать встречу где-нибудь на нейтральной земле, а не вот так внезапно, в школе, посреди учебного процесса. Так что это явно чья-то личная инициатива». «Хупы-хикари», сделал я вполне логичный вывод, поднимаясь по лестнице на 4-й этаж, где и располагалась комната студсовета, Хотя зачем этот орган самоуправления вообще нужен младшеклашкам и чего они там могли нарешать, я так понять и не смог. Больше просто некому, ответила Кири. Но сама Хоуп вряд ли тут будет. Можно предположить, что о результате нашего вчерашнего общения узнал кто-то более сдержанный и мозговитый. Маме Хикари устроили головомойку и решили более мягко прозондировать почву. А может это просто хитрая ловушка, в которую мы сейчас премся с грацией носорога, пожал я плечами. Но против этого говорит молчание моей интуиции и здравый смысл. Да, хотели бы прихлопнуть, не стали бы делать этого в школе, согласилась Кирина. К этому моменту мы как раз добрались до конца коридора четвертого этажа и остановились перед дверью с соответствующей надписью. Ну, к черту, выдохнул я, беря Кири за руку и резко распахивая дверь. Кто посмел вас звать ко мне, смертные? Ответом мне были вытянувшиеся мордочки трех девочек 9-10 лет, среди которых была одна знакомая мне особо с алыми волосами. Ну и еще прилетевший подзатыльник со стороны моей невесты. Глупый лис, вздохнула она. Хира Арисова и Кирина Мей, 1Б, вызывали. Да, но только его, Хикари наконец совладала с эмоциями. И с какой же целью? Продолжила наседать Кири, заходя следом за мной в кабинет и закрывая дверь. Мей, тебе не кажется, что это слишком нагло? Нахмурилась Хикари, а две ее подчиненные поддержали кивками и колючими взглядами. Нет, коротко ответила Кирина. Вообще-то, вмешался я, вам вчера ясно дали ответ, куда вы можете идти с таким отношением к людям. Сейчас мы просто возвращаем тот жест широкой наглости. И если я в течение следующих 10 секунд не услышу причины, почему мне стоит остаться и выслушать тебя, то развернусь, уйду и впредь буду игнорировать любые попытки контакта со стороны семьи Йора. Ну это уже совсем перебор, набычилась одна из подчиненных Хикари, сверля меня хмурым взглядом. 5 секунд, скучающим тоном объявил я. Хикари тяжело вздохнула, словно жалуясь на свою жизнь нелегкую, и достала из-под стола белый конверт, подписанный от руки и запечатанный красным сургучом с оттиском явно какого-то семейного герба, после чего с обреченным видом помахала им в воздухе. Это официальное предложение о браке от Хаупьера для Хира Арисова. Достаточная причина, М.Ч. Глава 13. Чаю, предложила Хикари. Не откажусь, немного убито ответил я, сидя за столом и не отводя взгляда от запечатанного письма. Знаешь, я ожидал чего угодно, но это... Сам виноват, вздохнула президент студсовета, поправив очки и щелкнув стоявшим на тумбе электрочайником. Уж не знаю, что за магию ты применил в том кафе, но... Она и так-то впечатлительная и падкая на все миленькое. И мужчин помоложе. Но вчера у нее совсем крышу сорвало. Вернулась домой, заявила родителям. Ну... Моим бабушке с дедом, что нашла нового мужа и начала собирать вещи, дабы прямо сейчас воссоединиться с любимым. И если бы я быстро не прояснила ситуацию, то ее бы отпустили. Моя мать всегда славилась взбалмошным и слишком прямолинейным характером. Она вообще сначала хотела меня замуж выдать, и сейчас я даже не могу сказать, правильно ли поступила, отказавшись. Одно дело... Когда у тебя муж на 4 года младше и решение было принято в попыхах и на него положила глаз мать. Но другое дело, когда у тебя отчим младше на 4 года. Да, блять, чем она вообще думает? Почему каждый раз из-за выхода к этой, женщины страдаю именно я? Прет напролом, как носорог. И такая же толстокожая, эгоистичная, взбалмошная, неуравновешенная. Хикари, у тебя кружка расплавилась, проинформировал я девочку, наконец словив паузу в ее словесном потоке. Президент замерла, глядя на меня чуть безумными глазами, после чего посмотрела на свою руку. По ней на пол стекал расплавленный пластик, который когда-то был стаканчиком. «Блин!» – протянула Хикари, хватая какую-то тряпку и пытаясь стереть с кожи и пола быстро затвердевающие останки посудины. «Зараза, уже застыл, не отодрать. Сдержанней надо быть, сдержанней!» – улыбнулся я. «И от кого я это слышу, глупый лис?» — фыркнула Кирина, отворачиваясь в сторону. «Ну и фиг с ним!» — плюнула на свои попытки Хикари и, достав новые стаканчики, разлила кипятка на троих, бросив в чашки обычные одноразовые пакетики. Подвинув к нам чаек, устало села на стул напротив. «Извиняюсь за свою вспышку. Особенности крови. Бывает, пожал я плечами, пробуя чай на вкус. Не супер, но для пакетированного неплохо. Я из-за особенностей крови могу и человека схарчить, так что ничего предосудительного в таком не вижу. Кха-кха. Подавилась Хикари чаем. Глупый лис, в очередной раз вздохнула Кирина, подавая президенту салфетку. Шутки у тебя иногда бывают слишком дурными. Это верно, прокашлившись, согласилась с ней Хикари. В каждой шутке есть доля шутки, пожал я плечами. Учителя на нас точно наезжать не будут. Собственно, мы сейчас нагло пропускали урок под предлогом помощи президенту студсовета, а вот своих помощниц Хикари вытолкала на занятия. Она хотела Икири отправить подальше, но моя невеста уперлась рогом, да и я ее поддержал. В итоге мы сейчас сидим в комнате студсовета, гоняем чай и пытаемся прийти к какому-то компромиссу. «Точно не будут», — ответила Хикари. «Я иногда выдергиваю так нужных людей, никто ничего не предъявлял. Ну а если таковой умник найдется, то у студсовета есть разрешение директора. Пусть с него и спрашивают. Так что, может быть, хоть откроешь, а вдруг там бумага каким-нибудь приворотным возбудином обработана», — ответил я с подозрением. «Не думаю, что мать пойдет на такое», — покачала головой президент. «Угу», — подтвердила Кири. Это не в традициях семьи Йора. Они привыкли переть напролом и решать проблемы без интриг. Чаще всего на голой силе. К сожалению, это так, поморщилась Хикари. Кровь легендарного Феникса, будь она неладной. И в Хаупе эта кровь особенно сильна. Оттого и проблемный характер. Ладно, ладно, открываю, сдался я. Зажег в левой руке зеленый огонь, чтобы спалить содержимое в случае чего, и поддел ногтем печать, откидывая вверх конверта. Зачем такие предосторожности? А просто меня пугает взрослая женщина с ребенком, которая после одной единственной краткой встречи на полном серьезе решила выйти замуж за 6-летнего пацана. И знаете что? Я, бля, оказался прав. Ну нахер. Огонь на ладони вспыхнул огромным факелом, которым я поймал и сжег выскочивший из конверта фантом алых губ, попытавшихся оставить на моей щеке отметину поцелуйчик. Нет, вы это видели. Видели. «Угу», — кивнула Кири, отхлебывая чай. «А теперь вспомни, что я тебе говорила сегодня утром, глупый лис. Ты в этом городе чуть больше недели, а у тебя уже 3 влюбленных слуги, одна официальная невеста, обязательство взять еще одну из воспитанниц клана Мей, симпатизирующая наследница клана Йора и влюбленный мастер-боевик того же клана, твердо вознамерившаяся выйти замуж, несмотря на разницу в возрасте более 30 лет. И теперь, глупый лис, ты все еще будешь говорить мне о парочке невест, не более.